Глава 22. Голубинам бездны. Вокруг кружили тучи пыли, а колодец Мираж разваливался. И пока оставшаяся без огненной росы иссушающая пустыня смерти была на грани того, чтобы встретить свой конец, Вейд дерзко улыбнулся. «Мимо, дядя непригодный! Я не мальчик на побегушках и не домашний пес!» Вейд резко поднял ладонь и нарисовал перед собой магический круг. Его впитавшее огненную росу тело испустило колоссальную магическую силу, превосходящую даже самих богов. «А царствующий над всем этим миром великий пригодный Вейд!» Гроза и снег окутали бурю, направленный прямо на меня из Ардзишант разбушевался, я собрался перехватить удар, и в моих магических глазах появились магические круги, но в этот миг раздалась бурная громоподобная мелодия флейты. «Небо есть непостоянство и настроение!» Разнесся громовый раскат, и Зердзишент поразила синяя молния. «Давай споем, давай споем, да, давай споем! Прямо как ветер, а иногда как гром среди ясного неба! Божественная флейта перемен и Дидроэнд!» Бог изменения Гетенарас превратил мелодию флейты в молнию своими полномочиями и заблокировал селектирующую бурю. Столкновение синей молнии с бушующим штормом в сопровождении оглушительного грохота стало обращать разваливающийся колодец в тучи пыли, еще больше увеличивая ее объем. «Собираешься победить меня такой фиговенькой молнией?» Едва Вейд, сжав кулак, вложил в бурю магическую силу, как она стала еще мощнее и начала поглощать синюю молнию. «Ха-ха, круто! Великий Вейд отсеет вас, слабочья!» Изменившаяся основа вскоре встанет перед лицом рождения, раздался спокойный голос. «И станет прудом вскоре, а затем и морем матерью первая капля. Пробудись же, мое доброе дитя, щит рождения жизни Аврахилиан». Богиня рождения Вензель высоко подняла свой темно синий щит, тусклый свет окутал выпущенные Гетенаросом молнии, и они тут же стали превращаться в состоящего из них гиганта, который остановил надвигающийся из Арджишент обеими руками. «Хотите помериться силами? Какому-то чучелу я не уступлю!» Вейд резко выбросил руку вперед, после чего шторм разбушевался еще сильней и начал замораживать великана из молнии метелью и растекать его ураганом. При этом Вейд постоянно и бдительно следил за мной. «Углубиться еще сильнее после рождения основа», — сказал Дельфред, словно вознося молитву, держа в руке посох. «И в лесу спиральном путник познает, что листья эти есть заблуждение глубокое и понимание поверхностное. Глубин не знаешь, глубин не знаешь, ты до сих пор глубин не знаешь. Вечно путник всей спирали погружается к мышлению пределам, абсолютно непостижимых, точно в лабиринте. Посох углубленных дом Бостом». На левой части груди громового гиганта появился красный лист, который, будто имитируя сердце, целиком накачал его красной магической силой. Значительно углубившийся гигант крепко вцепился в Эзар Джишент и неистово оттеснил его. «Спираль, пронзающая шип бездны», — спокойно произнес Дельфред. Выпущенный им травяной шип бездны вонзился в Бихелиос и, словно попав в ушко иголочки, пробил именно уязвимое место формулы, и темный гроб развалился на куски. Резко выскочивший изнутри бог смерти Анахим приблизился к Вейду. Тот позволил обрушившейся сверху иссушающей сабли смерти гузелами пронзить его правую руку, после чего схватил руку Анахима и заблокировал ее. «Владыка демона Фанос», — начал Дельфред. «Мы вчетвером сдержим это дитя огненного росовика. Отправляйся к тому, кто стоит за похищением огненной росы. И хотя просить тебя об этом абсурдно, но... я молю тебе, пожалуйста, сбереги порядок до Кукадата». Держа в руке посох углубленных дум и проявив божественные глаза глубин, бог углубления Дельфред сказал: «Должно быть, ты узрел глубины бездны, который оказался не в состоянии узреть я». Полагаю, Дельфред тоже все более-менее понял. Будучи богом, он никогда бы не смог туда добраться. «Ха, вы вряд ли сможете с ним справиться. Не неси чуши, долбанный непригодный. Не меня Анахима поглотит погибель, а я ее. Словно говоря мне «иди уже», Анахим покрыл все свое тело магической силой в форме туч песка, нанося Вейду колющие удары и сушающие сабли смерти. «Недосадно ли просить об этом непригодного? Впрочем, полагаю, сейчас не время об этом переживать». Вокруг Гетенароса собрался изумрудный ветер. Он поднес божественную флейту к губам и стал играть на ней, вдувая в нее ветер. В тот же миг из громового гиганта изверглись красные и синие молнии, и обрушивавшийся колодец наконец полностью обвалился. Мы оказались посреди поднявшихся туч пыли. «Ступай, владыка демона Фанос, пока Докукадата еще не полностью разрушен!» — крикнула Вензель. «Как только покончим с этим делом, нам с вами нужно будет решить наше собственное!» — сказал я, выпуская магическую силу из всего тела и рисуя магический круг Флеса. «Пообещайте мне, что мы с вами подискутируем на тему будущего смертных и богов!» «Обещаю!» — с предельно серьезным видом ответил Дильфред. «Пойдемте!» — окликнул я Сашу с Мишей и влил магическую силу в круг Флеса. Между тем Миша повернулась к богине рождения. «Вензель, наконец-то мы, четыре фундаментальных бога, вместе с тобой, Мелитие!» Ответила она ей с мягким выражением лица. Миша кивнула. «Выживи!» «Эй, вы!» Вейт с растерянным видом непринужденно сжал магический круг. «О чем это вы только что говорили?» Изерд Зишант неистово закружился и легко отбросил громового гиганта, закрутив его. «Хоп!» Пнув Анахема, Вейт отскочил назад. «Не уйдешь! Назад глянь, дубина!» Отброшенный громовой гигант врезался в Анахема сзади и придавил его. «Ха-ха! Думаешь, сможешь сбежать от меня? Великого пригодного Вейда?» Он полетел прямо ко мне при помощи Флеса, но тут вокруг раздался жуткий звук. Рёв гузелами. «Сколько бы вы ни пыжились, все воздвигнутое вами — это дом, построенный на песке!» Звук отозвался эхом, и вокруг Вейда закружились тучи песка, и появилось множество песчаных башен, которые разделили нас с Вейдом. «Углубившаяся основа скончается, от одного рёва гузелами вся сущая рушится и сушается!» Иссушающая сабля смерти гузелами вонзилась громового гиганта, Анахем объединил силу, циркулирующую от изменения к рождению, от рождения к углублению и достигшую смерти. Его пламенный клинок увеличился до таких размеров, что его легко можно было спутать с башней ярко воспылал. «Рушится дом, построенный на песке, а рёв гузелами есть кончина знак!» Воспевая, произнес Анахем. «От одной царапины лишь опустится занавес, тщетное сопротивление попытки!» Раздался жуткий рев, и песчаный замок сильно вздрогнул. «Погребение иссушающей смерти! Сабля конца гузелами!» Увеличившийся гузелами обрушился на башни, которые держали Вейда взаперти. Обратившиеся в песок и рушащиеся на нем здания, казалось, воплощали собой явление конца жизни. «Идемте!» Разом выпустив магическую силу, мы взмыли вверх, подобно стреле света. Двигаясь против сыплющегося песка, мы вылетели из колодца, пробившись через потолок из туч песка, и оказались в изменившейся до неузнаваемости сушающей пустыне смерти. Земля раскалывалась и была усеяна бесчисленными трещинами, щели были настолько глубокими, что их дна не было видно, а песок в них сыпался водопадами. Щели стремительно расширялись, а число трещин тем временем множилось. Утратив огненную росу и порядок, иссушающая пустыня смерти вот-вот должна была встретить свой конец. «Нехило же ей, однако, досталось. Докукадата — фундамент порядка. Кто знает, что станет с лазурными небесами богов, если он рухнет. Сейчас вообще-то не время вести себя так расслабленно. Я поняла, что существует виновник погибели мира, но ведь мы должны найти, где именно он находится, разве нет?» Паникуя, сказала Саша. Миша взглянула магическими глазами на иссушающую пустыню смерти. «Времени нет». «Ерунда. Ты все поймешь, если подумаешь об этом. Ты говорила, что общий объем магической силы мира постоянно сокращается». Сказал я, летя по иссушающей пустыне смерти. Летящая сбоку от меня Миша кивнула. «Порядки разрушения и созидания равны. И раз, несмотря на это, объем созидаемого меньше разрушаемого, то существует вероятность того, что где-то отнималась магическая сила, или же, если выражаться терминами порядка Докукадата, огненная роса». Оглянувшись вокруг, я заметил кое-что на дюне. Мираж, который проецировал деревья, это был вход в божественные владения Дильфреда, глубинный дремучий лес. Зеленая огненная роса в форме листьев и высокие деревья были на грани полного увядания. Видимо, его божественным владением тоже недолго осталось. Я приземлился на одно из немногих мест, куда еще можно было встать ногами. Огненную росу отнимали с самого первого дня. Ни четыре фундаментальных бога, ни богиня созидания Мелитие не могли заметить сокращение огненной росы. Это слепое пятно богов, связанное с тем, что они являются порядками. Встав перед миражом, я заглянул в его бездну магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный. Жизнь рождается, углубляется, вскоре достигает кончины и выходит навстречу изменения. В какой в таком случае момент нужно отнять магическую силу так, чтобы боги этого не поняли? Миша несколько раз моргнула, а взгляд глубоко задумавшийся Саши стал серьезным. Не может такого быть, чтобы четыре фундаментальных бога, которые повелевают рождением, углублением, смертью и изменением, не заметят попытки отнять магическую силу во время любого из этих процессов. Ведь с какой стороны ни взгляни, если магическая сила уменьшится, то получится несостыковочка. Однако, есть в Даку Кадаты область, незримая для божественных глаз четырех фундаментальных богов. Я сделал шаг вперед и сунул руку в мираж. Факел на мгновение разгорается с новыми силами перед тем, как потухнуть, и нужно использовать этот свет, чтобы преодолеть затухание. «А!» — начала Саша. «Когда магическая сила, приближающаяся к разрушению основы, увеличивается?» Я кивнул. «Приближающийся к погибели не имеет способа узнать, насколько именно увеличится его магическая сила. Так вот, понемногу отнимается именно эта возросшая перед погибелью магическая сила. Сразу же, разумеется, ничего не происходит». Но если отнять магическую силу, которая, по идее, никуда уходить не должна, то когда-нибудь и где-нибудь ее станет не хватать, и она исчезнет. Малейшее нарушение, происходившее во время рождения, во время углубления, смерти или же во время изменения, когда-нибудь обязательно аукнется и принесет одну погибель. Поэтому между разрушением и созиданием нет равновесия. Дельфред говорил, что по ту сторону миража находится промежуток, граница, которая не является ни глубинным дремучим лесом, ни иссушающей пустыни смерти, но в то же время являющейся тем и другим. Смерть находится в конце углубления. До какого момента идет углубление, а с какого начинается смерть? Скорее всего, они пересекаются. Это углубление и смерть одновременно. Будучи в конечной точке углубления, магическая сила невообразимо возрастает, но будучи в начале смерти, она крайне хрупкая и может легко сгинуть. Единственный бог, способный увидеть конец углубления, это бог углубления Дельфред. Однако этот промежуток находится вне досягаемости его божественных глаз, так как является смертью, что противоречит его собственному порядку. Но бог смерти Нахем не обладает божественными глазами, способными увидеть дно углубления. Похититель огненной росы использовал это слепое пятно. Нет, скорее всего, мир был так устроен с самого начала. Я влетел в мираж, Миша и Саша последовали за мной. Кратчайшая задержка, что не длится даже одного мгновения. Факел на мгновение разгорается с новыми силами перед тем, как потухнуть. И нужно использовать этот свет, чтобы преодолеть затухание. Мои магические глаза уже неоднократно наблюдали этот миг, поэтому они должны быть способны узреть бездны мира богов, еще более глубинное место Даку Кадаты. И у Миши с Сашей, скорее всего, тоже. Уловив на мгновение крохотный свет, я потянулся к нему рукой. Мое тело охватило яркое сияние, и обстановка вокруг разом изменилась. Мы падали посреди неба, в котором раскинулось бесконечное море облаков. «Где это мы?» «Глубины бездны фундаментального сада Круговорота», сказали Саша и Миша. В небе кружило подобно светлячкам и падало, как и мы, огромное количество огненной росы. «Видимо, да». Я посмотрел вниз и увидел бесчисленное множество храмов, рядами плотно стоящих друг к другу. А в глубине находился огромнейший храм, трехгранная пирамида с вратами. Они были открыты, и в них постепенно затягивалась огненная роса в форме света, похожей на светлячков. Я напряг магические глаза и увидел по ту их сторону замок владыки демонов Дельзагейт и храм науки эры богов Эверастуанзатта. А еще дальше пересекающиеся солнце разрушения Саржльдонавы и луну созидания Артильтоноа. Надвигалось солнечное затмение. «Вот мы и нашли его, Мелития. Аверню», сказал я двум смертным девушкам, что некогда были богинями. «Это изъян мира».